723. 14 марта. Лучше не писать о тревоге, жест спокойствия лучше. Скажите только, хорошее упражнение в человекознании. Но заготовьте две статьи, одна о свободе передвижения предметов искусства, вторая – врагам похвала. Надо указать, насколько комичны перед вечными снегами прыжки преграждающие. Комичность надо показать ярко. Уяви усмешку без раздражения. Лучше пиши сейчас. Дана автоматическим письмом первая статья. Пусть лучше не длинно, вторую – подобно. 724, 15 марта. Чую, как они подползают. Дух ваш должен закалиться. Указ мой, друзей берегите. Как железо окружите их. Видите, даже я твержу об осторожности вместо учения, которое хотел бы не прерывать, но, твердя вместе с вами, ткем как бы панцирь. Около моего дома настолько важны последствия, что пушки направлены на эту крепость. Не надо думать ни о чем другом, но лишь устоим. Но руки не дотянутся, если соберем внимание. Ведь вы уже хорошие помощники мне. Ваша мысль четко прорезывает пространство. Просто думай, зная, что я тоже думаю. Советую посылать свет дому, твердя «удача». Не надо закрывать глаза при посылках. Свет представляй синей стрелой, летящей по дому. 725, 18 марта. Теперь о другом. Негоже, негоже развесили. Можно поправить, но лучше позвать новых людей. Блаватская старалась, но портрет вышел плох, так же и в Америке. Пошлите телеграмму. Пожалуйста, проверьте развеску. Некоторый диссонанс. Мост славы следует поместить в тени. Привет с Гималаев. Английский. В ночь с 18 на 19 проснулась, ощущая легкое сотрясение всего организма. Услышала слова «Будь внимательна». Повернувшись на другой бок, начала видеть масса фризий и лиловых цветов на длинных стеблях, затем как бы уголок сада и сильный запах сосны. Опять ряды фризий, но уже в горшках и еще не в цвету. Все время явлений ощущала глубокое, но не мучительное сердцебиение, нос и даже небо были мертвенно холодны, тогда как по всему телу ходили перемежающиеся волны холода и жара. Посреди видений цветов как бы входило другое. Святослав, показывающий мне свои картины и расспрашивающий о них, как всегда, не все услышанные фразы могла запомнить. 726. 19 марта. О видениях. Уже сад мой видела. После мудрых цветов получила лучшее лекарство – смолу кедра. Приучись еще проще принимать вопрос о работе. Теперь главное – покой. Можно упустить лишь покой. Если хочешь посидеть молча, не прогоняй. Работа еще большая – принять посылку от нас. Помни – ничто без смысла не бывает. Повторяла мои слова, лишь бы прошло мое число. Зачем мало посылаете стрел? Делай, как хочешь, ибо дух знает. О мече много твердил. Сильное облегчение почувствуешь, если будешь делать, как дух подсказывает. Поручаю приучиться опять явить знание духа. Слышала «You should be very careful». Вы должны быть очень осторожны. Английский. 727, 20 марта. Один куя знак мой, не понял значения. Пусть кует по-своему, вреда не будет. Кедр сибирский недаром растет. Запомните, не орехи, но смола важна. Пусть Люмоу не только мускус отвезет Н, но скажет о смоле кедровой. Тоже из моей аптеки, оба очищают жизнеспособность. Хир знал оба, можно их назвать именем Ха. Много можно ему передать, но пусть руку клятвенно протянет. Мускус можно соединить со смолою. Хир найдет решение, если нуждается, помогу. полезна по Руме. Теперь ей надо лишь о доме думать. Руки кругом держать, не пуская врага. Не так скоро теперь. Правильное решение отдыха в постели. Когда нужно, разбужу. Самое главное – передать духу и потом явить в жизни. Ожидать можно вражеское действие. Готовят план уколов. Помочь можно, посылая стрелы вместе с нами. Но многое разобьем. Видение цветка с тонкими узенькими листьями и что-то светящееся посреди цветка. 728. 21 марта. Символ белых и синих цветов – напоминание о сроке приближающемся. Почему важно у Русвати возрастить знание духа? Несколько раз уклонялась в сторону земных знаний, но без знания духа передавала невольно результаты знания врагу. Воплощаясь на этот раз, дух хотел не забыть знание духа, и этот дар проявлялся уже с малых лет. Каждый дух, имеющий право на качество, может вызвать его перед воплощением. Потому, чтобы принести народу опытные знания, дай хоть короткое время на расцвет духа. Сужденное знание гораздо легче будет принять, если дать время на расцвет духа. Явило понимание звездам сегодня. Надо быть осторожными. Не дал понять об Удрае, но надо ему знать, какое применение готовится ему. Он легко к концу года может знать свой путь, но пусть не обременяет рук его закрывающих. Приготовим для него путы, пусть пройдет плавание. Если сумеет протянуть руку, дать можно. Теперь прошу хотя бы механический покой. Давление велико при перемене организма. Поверь хотя на минуту, делаем лучшее. Видение цветов синих и растений в горшках. 729, 22 марта. Ночью видела с правой стороны постели два горшка с высокими растениями, раздвоенный ствол и редкие узорчатые листья, цветов не разглядела. С левой же стороны постели стояло несколько горшочков с кустиками синих мелких цветочков, листья очень узенькие и длинные. Днем видела богатое пестрое покрывало, оно было скинуто, и я увидела довольно большой ковчег с резьбой или же орнаментами по бокам. Руки складывали в него какие-то бумаги. Вокруг ковчега на серебряном фоне как бы радужное сияние. Чистые целебные цветы приносятся из нашего сада. В горшках стоят в нашей рабочей комнате. Запомни облик этих цветов. Можно описать их в Америке. В моем доме можно иметь в этом роде. Увидишь еще. Значительно сегодня начала видеть ковчег, куда складываем все наши начатые рукописи. Постепенно накопится целый инвентарь нашего обихода. Перед уходом к нам перешлешь описание в Америку. Все предметы, хотя отдаленно виденные, помогут приблизиться к ауре нашего дома. Можно дополнить постепенно, но многие детали нужно себе для памяти записать. Допусти, что кончать не придется. Покрывало ковчега, напитанное аурой, чтобы сохранить течение начатых мыслей. Можешь спрашивать все неясное.